Я шла в сером мареве и думала о демоне. Все время о нем думала. Он ушел в грани, значит, я ему просто не нужна, и, наверное, это хорошо. А он сильный, даже очень, иначе грани не откликнулись бы на его зов, тем более на территории Хайронара. Правда, плохо, что за ним охотятся шайгены, но он сильный, справится. Он справится. Когда покинула подпространство, поняла, что уже светает. А во дворце нас ждали злые вампиры. И, едва мы вышли, на плечо легла когтистая рука. «Как?» — прорычал страж. Сломала ему руку и отшвырнула. Понравилось. Вернулась и попинала его ногами. В эльфийской туфле немного не так приятно, как босиком, но тоже пойдет. Когда напал второй, сломала ему ребра. Он так и застыл с протянутой рукой, не понимая, как я нанесла удар. «Как-как? Техника бесконтактного боя». Сверху послышался шелест крыльев. Это на смену заступали крылатые демоны. «Кошмарных, та, которая не эльфа», — сообщил крылатый. «Ужасающих, Хардар», — грустно ответила я, вспомнив имя, и пошла ко входу во дворец. «Эй, демон догнал, ты чего такая хмурая?» Подняла голову и посмотрела на него. Вчера крылатые рассказывали полуголые, а сейчас красовались в парадных мундирах. Посмотрела во двор. Сегодня прям все преобразились, даже вампиры не улетали, а толпой собрались и обсуждали меня. Бурно так обсуждали, причем, судя по взглядам, обсуждение касалось вкусовых качеств моей крови. «А ты чего такой нарядный?» — любопытство во мне проснулось. «Так сегодня в Хайронар прибывает Арвиэль Даргарай». Демон склонился почти в половину, чтобы прошептать мне на ушко. «Ставки принимаю я. Пока 120 против одного, что он сдохнет». «А почему все так уверены, что сдохнет? Настроение у меня паршивое было». «Так он мелкий». Крылатый распрямился и захохотал. «Он едва тебя выше, хоть и демон. Убьют его, как есть положит. Куда ему с дараями других доменов тягаться?» Демон торопливо отошел, и я поняла, эльф идет. Жаль, что у меня слух не такой, как у крылатых. «Тень». Сиавир выглядел уставшим. «Поднимайся». Молча поднялась к эльфу. Лестница тут ого-го, ступени 200. Так что пока иду, думаю о... Нет, не думаю. Нужно поговорить с эльфом. Договориться, что я защищаю этого задохлика, а Светлый в результате отпускает меня. Светлый терпеливо дождался, пока я поднимусь. Но едва я прошла последнюю ступеньку, обнял, с улыбкой спросил. «Как погуляла?» Поражаюсь тупости Светлого. Он действительно ждет ответа. Судя по взгляду, ждет. Ну ладно. «Эльф». Угрюмо посмотрела во двор, потом на лестницу, по которой неторопливо шествовал мой сергал. «Давай так. Я защищаю вашего сдыхлю, а ты снимаешь ошейник с тумана и больше не будешь ему вредить. Идет?» «Ладно». Сиавир продолжает внимательно смотреть на меня. «Что-то случилось? Ты выглядишь хуже, чем когда осознала, что я лишил тебя шрамов». «Молчу. Говорить сейчас нет никакого желания». Подошедший сергал уткнулся мордой в опущенную ладонь. Лизнул. Ласково погладила его, а эльф меня. «Возвращайся в мои комнаты», — приказал задумчивый Сиавир. «Завтрак ждет тебя. Я скоро приду». Светлый как-то нервно оглянулся, а я взбунтовалась. «Слушай, эльфа, а не пошел бы ты к болотному гвайру главным блюдом, а? Сам жри свою траву, а я...» «Пас рукой. Я грациозно, прям как эльфийка, иду...» «Куда иду?» «Ну, оно-то понятно. Говорить в таком состоянии я не могу. Остается только идти». Сергал порычал на Светлого и побежал за мной. Он тоже эльфа ненавидит. Обидно это так идти. Правда, создается ощущение, что мое тело создано именно для вот такой походки и в вот таком платье, но Шайген не должен привлекать к себе внимание, а я сейчас привлекаю и много. В коридорах дворца, еще пустых вчера, сегодня толпы демонов, магов темных, паразитирующих, огненных, даже есть орки и два Василиска, которые обиженно рассматривают давешнюю фреску. Нравится мне выражение их морд. Им, кстати, не смешно. А вот проходящим мимо демонам очень даже. Даже у меня улыбка стала шире, но... Но потом все на меня уставились, а я все еще иду и улыбаюсь. «Кто это?» — спросил низенький болотный жвырх у демона, которому доставал до коленки. «Воспитанница Сиавира», — хмуро ответил демон. И передо мной все начали расступаться. А вот Живырх продолжил. «Хороша, воспитанница. Красивая». «Кто красивый? Я красивая?» «Да я! А иду я, улыбаясь дальше, вот. Потому что гоблин хромой эльфу взад. Остановиться я не могу». На жилой этаж поднимаюсь не по лестнице. Это у людей лестницы. Тут только входная. А в остальном становишься на белый сверкающий квадрат и думаешь о нужном уровне. Поднялась на жилой этаж, иду по коридору. На лице все та же улыбка. Сергал хмурый и злой идет рядом, искоса поглядывает. Туфельки тихо цокают по каменному полу, а впереди стоит демон. Невысокий, едва ли выше меня, в плаще с капюшоном. Тут вообще демонов много, но этот стоит у двери Сиавира. И все на меня смотрят. Правильно, на кого еще тут смотреть? Вы же все в плащах и капюшонах. Ваши рожи только оборотни из Грифоновых увидеть смогут. А моя морда, вот она, улыбается. И тут прозвучал очень знакомый голос. Я же предупредил. И в руках того невысокого демона вспыхнуло красное свечение. Те, что стояли в коридорах, тоже мгновенно засветились. «Нет, я сам», — произнес демон. «Тот самый демон». «Дарай, позвольте мне». Один из высоких склонился. «Я сам», — прорычал задохлик. А я все иду и уже понимаю, кто такой Дарай и с кем меня вчера столкнула издевка хаоса. Шутник хренов, это я про хаос. Но пески хаоса, если это и есть тот самый задохлик, тогда мне жаль тех, кто попытается его убить. И меня тоже жаль, он же считает, что я попытаюсь. А гоблин ему в суп, меня не сможет, разве что придушит. Так, шутки шутками, но я продолжаю идти, и мне-то их магия вреда не причинит, а вот Сергал, они же убьют тумана. Стой! Я уже совсем близко. Я бы остановилась, честно, я бы остановилась и врезала бы тебе, но я не могу, понимаешь? Не могу остановиться, не могу перестать улыбаться. Не могу. А демоны восприняли меня угрозой и снова засияли. Странно. Тот, что стал мне так дорог, преградил мой путь, схватил за плечи и приподнял. Очень странно. Ты под действием стихийной магии. О, догадался. Приз за сообразительность тебе и ядовитого швейка за пазуху. Но вообще догадаться было несложно, так как меня он продолжает держать на весу, а мои ноги продолжают идти по воздуху. «Магия светлых, Дарай», — произносит тот самый демон, который хотел, чтобы ему позволили. «Я понял». Демон отпустил меня, и я продолжила путешествие в комнаты эльфа, улыбаясь и грациозно вышагивая. Дошла, толкнула дверь и вошла, а демон за мной. Хоть остальные остались в темном коридоре. Сергал тоже вошел, привычно устроился под столом. А я, все так же улыбаясь, прошла к фонтанчику в углу, начала мыть руки, грациозно, изящно. «Эльф, чтобы ты сдох, эльф! Причем мучительно!» Беру полотенце, вытираю ладони, иду во вторую комнату. Темный медленно, задумчиво идет следом. Нет, я не вижу его, не могу даже головы повернуть, но шаги слышу. А в столовой я, как и полагается эльфийке, изящно присаживаюсь и, расстелив на коленях салфетку, начинаю есть. Рука двигает ложку, ложка набирает фруктовое пюре, губы открываются, позволяя ложке влить содержимое в рот. Глотательное движение и все по новой. И только одинокая слезинка по щеке выбивается из ритма. А демон садится рядом, смотрит пристально. Правда, его лицо скрыто капюшоном, но взгляд на себе я ощущаю. «Это не ты, да?» — тихо спросил демон. «И на Сергале ошейник светлых, и клеймо Сиавира». Он замолчал на некоторое время, а затем тихо произнес: «Не понимаю». И рука коснулась моей щеки, вытирая влажную дорожку от единственной слезинки. Злой слезинки. Шаги. Гулкие шаги по коридору, звук распахнувшейся и звякнувшей от удара двери. Снова шаги, и врывается светлый. Пристальный взгляд на меня, пас рукой, и заклинание спало. Я мгновенно вскочила, роняя стул за собой, посмотрела на демона, на светлого и... Ненавижу! Я была так зла, что... Вот только бессмысленно нападать на светлого, пока бессмысленно. «Туман, ко мне!» Я ушла, просто ушла в комнату, где была большая кровать, оттуда вышла на балкон. И там, присев на перила рядом с изображением готового к нападению демона из низших, попыталась успокоиться. Вообще, все было паршиво, кроме двух моментов. Мы с Туманом вместе, и я буду защищать не просто Дарая, а того, кто с первого взгляда стал дорог. Два положительных момента. Это уже неплохо. Это ведь лучше, чем один положительный момент. Ничего, малыш, прорвемся. Сергал положил голову мне на колени, требуя почесона. Пусть хоть кому-то из нас будет хорошо. Так что чешу ему все, от уха и до чувствительного места под мордой. Туман довольно урчит, и мне становится лучше. Внизу послышался шум крыльев. Перегнувшись через парапет, замечаю довольного крылатого, который летит ко мне и скалится. Когда подлетает ближе, я уже даже улыбаюсь. «Жутких, Хардар?» «Ага». Демон заглянул сквозь стеклянную дверь в спальню, понял, что там никого нет, но все равно сел так, чтобы его из комнаты видно не было. «Злой он у тебя?» «Кто? Вообще о чем он?» «Светлый». Демон скривился. Сильно ругался. «За что?» «Что-то я уже ничего не понимаю». «Ну, так вампиры сказали, что ты ночью сбежала». Хардар смотрит удивленно. «А, вот и до меня дошло. Нет, я не сбегала. Отчего-то скулы свело. Он отпустил погулять». «Погулять, значит», — отозвался демон. «А полетать хочешь?» «А куда?» «Эх, любопытство мое неумное». «Тсс, наклонись ближе». Морда у крылатого забавная такая стала. В общем, наклоняюсь. «Ты Василисков видела?» Я кивнула. «А фреску в коридоре к приемному залу?» Я вспомнила фреску и ухихикалась. Демон тоже поржал, но тихо. «Так вот», — продолжил Хардар. «Есть такая тема. Тролль нужен». Я поняла, зачем им тролль. Я все прекрасно поняла, но... «Ты хочешь, чтобы я тем самым путем, которым сбежала, протащила сюда тролля?» «Ага», — подтвердил демон. Я задумалась, подумала еще раз. «Нет». Демон загрустил. «Нет, живого не получится. Никак. А вот ногу там или руку можно». Хардар вздрогнул, посмотрел на комнату, тихо спросил. «Ты их слышишь?» Я прислушалась. Мне был слышен только ветер, гуляющий по крышам. «Нет, не слышу». «Я тоже», — прошептал демон. «Это-то и пугает. Ладно, Сиавир, он маг сильный. Но там же задохлик. Эх, полечу забирать свою ставку». Я усмехнулась. Все демоны одинаковы. «Лети», — улыбнулась снова. «А Дарай Арвель жить будет, это я тебе гарантирую». Улететь Хардар не успел. Дверь открылась и показался эльф. На какой-то момент крылатый успешно притворился статуей, но... «Хардар, я доложу о вашем поведении уважаемому Сехарелю», — ледяным тоном произнес Сиавир. «Это первое. И второе. Вы осмелились разговаривать наедине с моей воспитанницей. Вы осознаете, какую глупость совершили?» Демон не осознавал. Демон попытался покинуть балкон, но... У него внезапно исчезли крылья. Хардар испуганно оглянулся, попытался проверить руками, но... Это была не иллюзия. Я была способна разглядеть иллюзию. Так вот, это не иллюзия оказалась. Опасливо обогнув светлого, демон ушел в спальню. Потом его копыта прогрохотали по столовой, где я услышала... «Прошу прощения, Дарай». «Значит, темные еще там». «О чем говорили?» Сиавир подошел, сел рядом. Отвечать не хотелось, совсем. Маг некоторое время смотрел на меня, затем наклонился и, блокируя контроль разума, снова поцеловал. Молча вытерпела, едва отпустил, демонстративно вытерла губы. В сине-ледяных глазах вспыхнула ярость. В моем взгляде ярости было не меньше. Эльф плавно блокировал мое тело, так что на мгновение я даже лишилась возможности дышать. Позволил осознать это и прошептал. «Именно это произойдет, если то, что я заметил, правда». Отпустил. Сделав первый судорожный вздох, вновь глубоко вздохнула и только затем спросила. «Что правда?» На лице эльфа отразилось недоумение, потом задумчивость, а затем... «Да, возможно, я ошибся. С тобой сложно строить предположение, тень». Но там, в столовой, ты не швыряла в меня всем подряд. Ты не ругалась, просто ушла. Это было странно. Странности я заметила, когда ты вернулась. Впрочем, есть способ все выяснить. И, поднявшись, Сиавир отправился к демону. Подчеркнуто бодрый голос Светлого донесся до меня ледяным порывом. «Вы с моей воспитанницей виделись этой ночью, не так ли?» И несколько неуверенный ответ Дарая. «Да, я имел возможность оказать леди услугу». «Какого характера?» Дверь на балкон оставалась открытой. «Это странно. Почему она не закрывается?» «Помог избавиться от настойчивого внимания низших демонов». «Вот как!» «И значительно более громкое. Тень, ко мне! И лучше сама!» С тяжелым вздохом я поднялась. Сергал пошел за мной. Но жест, и он остается в спальне, идет и ложится на коврик. На кровати ему спать не разрешил Светлый. Медленно вошла в столовую. Здесь вообще отвратительно. Цветы и картины с фруктами кругом. «Ты Аная!» Голос Светлого откровенно бесил. «Входи!» «Дарай, Арвель, Даргарай! Познакомьтесь с моей...» Тут Светлый допустил паузу. «С моей, скажем так, воспитанницей». «Ага, а можем сказать и не так, урод». «Ты Аная!» Эльф снова обратился ко мне. «Это твой подзащитный, и 7 суток до вхождения в наследование ты будешь неотступно следовать за Дараем Арвиэлем». И тогда я посмотрела на демона. Он все еще был в капюшоне, но сейчас я видела его глаза. Странное выражение, он мне чем-то тумана напомнил, когда мне приказали Сергала убить. «Я хотел бы попросить прощения», — внезапно произнес Арвиэль. «Не требуется», — прервал его Сиавир. Демон бросил на него раздраженный взгляд и пояснил. «Я оскорбил вашу воспитанницу, посему прощения прошу именно у Теанаи». Я хотела ответить, что все в порядке, и ничем он меня не оскорбил, и... «Не стоит», — повторил Светлый. «Она немая, и ответить в любом случае не сможет». Мы с демоном одновременно уставились на эльфа. Тот был невозмутим. «Она не немая», — возмутился Арвиэль. «Немая», — Сиавир покровительственно улыбнулся. «Говорить Теанаи может только со мной, так как летают тут всякие». Взгляд на меня и... «А пошел ты, Светлый, корком ямы грести! Твоей рожи там самое место, ты...» Больше ничего сказать я не успела. Попыталась, но рот открывался, как у рыбы. То есть звуки отсутствовали напрочь. «Мы позже поговорим». Сиавир хитро мне улыбался. «А сейчас все личные разговоры не к месту». «Молчать? Что мне еще оставалось?» Но терпеть я не планировала. Едва Светлый повернулся к Дараю, первым был стул. Эльф отбил, но прежде чем применил новое заклинание, в него полетел нож. Меня скрутило заклинанием, а вот нож воткнулся туда, куда я был направлен. И вот тут маг удивил снова. Осторожно вытащил нож из сердца, цокнул, глядя на капающую с клинка кровь, и печально произнес: «А я же предупреждал. Нам предстоит разговор, тень, неприятный для тумана. А вас, Дарай, я не смею задерживать». Арвель посмотрел на меня, а затем на Сиавира и поднялся. Я понимала, что произойдет сейчас. Поняла, что за мою несдержанность ответит мой Сергал. Не знала только, что мне делать. А маг залечил рану мгновенно. Даже на его рубашке не осталось ни крови, ни пореза. Сиавир. Дарай поднялся, но уходить не собирался. «А наш Айген?» «Да». Впервые с момента моего прихода Светлый так внимательно смотрел на демона. «Тогда объясните». Арвиэль бросил взгляд на меня. «Почему Шайген выглядит как эльфийка?» «Мне вот тоже было любопытно это узнать». Светлый повернулся, глянул на меня, но, отвечая, вновь обернулся к Дараю. «Ответ содержится в вопросе, Дарай Арвиэль, потому что тень и есть эльфийка. Если бы меня не сдерживало заклинание, я бы села на пол от изумления. Как я могу быть эльфийкой?» «Должен признать», — продолжил эльф, — «я осознал это не сразу. В нашу первую встречу тень было бы сложно назвать даже женщиной». Он вновь посмотрел на меня. «Эльфийское происхождение выдавали лишь глаза. Это-то единственное, что они не смогли у нее отнять. Ну и истинное эльфийское уважение к миру животных. Она убила Рвара». «Не понял», — вставил реплику демон. «Еще бы он не понял. Вчера спасал от каких-то демонов, а тут очередной оскал хаоса». «Да, бросилась на Рвара с голыми руками и едва одетая. и довершила дело ударом моего клинка. Сама, полностью, продолжил Сиавир. Должен признать, я действовал несколько импульсивно, бросившись на защиту этого странного создания. Но когда тень укрыла умирающего Рвара гранями... «Невозможно», — прошептал Арвиэль с изумлением, глядя на меня. «Для темной, да», — маг усмехнулся. «Для эльфийки, принадлежащей к определенным родам, возможно, но это очень болезненно. А теперь скажите мне, какая темная согласится испытывать невыносимую боль, заботясь об умирающем животном?» «Никакая», — выдохнул Дарай. «А для эльфийки это вполне естественно». Сиавир подошел ко мне, улыбнулся, поправил чуть растрепавшиеся волосы. «И столь невероятные глаза», — произнес он задумчиво и уже гораздо громче. «Ну и только светлая могла принять магию крови рода, поэтому я использовал возвращение истинного облика. Не передать мои эмоции в момент, когда я осознал, что ей даже уши отрезали». «Уши? Уши у меня отрастали в детстве. Крадущий от этого всегда очень злился. Очень. Потом прижег. Я и забыла об этом, вспомнила только сейчас, потому что тогда было очень больно. Я эльфийка. Какой ужас!» «И что с ней будет дальше?» — вернулся к теме разговора Арвиэль. Сиавир рассмеялся, пас рукой, и все в столовой приняло прежнее положение. Даже стул вернулся на свое место, а эльф спокойно ответил. «Сейчас первоочередная задача — защищать вашу жизнь, Дарай. По завершении данной миссии мы вернемся в Элхарданес. Я представлю Теонаю и ее родителям, так как лишь одна эльфийская девочка с зелеными глазами была украдена из колыбели. У меня есть родители? Эльфы? Да лучше тролли. Нет, это я загнула. Ну хоть демоны там. Да на кой мне родители? Хотя...» Мои размышления прервал ледяной тон Дарая. «Вы сказали представить. Я не ослышался. Именно представить, а не отдать». «Дарай Арвиэль», — эльф вежливо улыбнулся. «Вы молоды, но проницательны, и несколько нетактично с вашей стороны задавать подобные вопросы не находите. Клан Шайген искалечил эту девочку. Мне предстоит научить ее быть эльфийкой. Этикет, нормы, морали, правила поведения и мировоззрение светлых. Все это ей необходимо будет постичь в ближайшее время. И естественно...» Тут эльф заговорил опять как военачальник. «Я не оставлю светлую на территории миров хаоса. Это не обсуждается». «Понимаю». Дарай бросил на меня последний взгляд, развернулся и вышел. «А я эльфийка. Я действительно эльфийка. Хаос, как же ты жесток». Сиавир дождался, пока за темным закроются двери из черного стекла, и лишь тогда произнес: «А знаешь, что в тебе от темных?» Невидимая рука отпустила горло, позволяя говорить, но не двигаться. И я спросила: «Что?» «Упрямство». Светлый подошел так близко, что теперь я могла рассмотреть швы на его рубашке. А швы эльфов не так-то уж и просто рассмотреть, их обычно даже не видно. И вообще я неожиданно подумала вот о чем. Я не хочу видеть своих родителей, если они эльфы. И светлого видеть не хочу. И вообще у нас с туманом были планы, а потому... «Слушай, маг, ты обещал, что если я спасу жизнь Дарая, ты меня отпустишь». «Не тебя», — светлый усмехнулся. «Мы говорили о тумане». «Ну да, о нем. Но в принципе только ошейник Сергала меня тут и держит, так что...» «Тенька, тень!» Сиавир неожиданно обнял, затем очередное прикосновение ртом и улыбка. «Тебя я никогда не отпущу, тень. Никогда. Так что планы на будущее не строй, не стоит». Перед глазами пронеслась сцена из прошлого. Каменный двор, я без одежды и на коленях, руки связаны за спиной, кровь струйкой стекает по губам. Вырваться могу, но смысл? Пусть думают, что я слаба. Крадущий вновь отправляет кнут в полет. Недолгий свистящий полет, который завершится на моей спине, сдирая капли крови. «Ты должна понять. Крадущий в гневе. Клан — твой дом, твоя вера, твоя семья. Тебя нет, тень, есть клан. Твоего будущего нет, есть будущее клана. Я сплёвываю кровь и посылаю его лизать орком зад. Удар, еще удар, снова удар. Больно, но я есть, я живая, я хочу свободы. Удар, еще удар. Еще так много ударов. Тьма накрывает. Боль, обжигающая боль ледяной воды и столь же ледяной вопрос. «Кто ты?» «Я тень». «Твой дом?» «Клан Шайген». «Твоя семья?» «Клан Шайген». «Где твое будущее?» «В клане». И вот только сейчас меня поразила одна мысль. Какого демона они мне все это втолковывали столько лет, если в результате просто вышвырнули, а? Да, у меня был не слишком гостеприимный дом, но это был мой дом. Там даже был маленький тайник в стене, который был только мой. А что сейчас? Крадущий вообще продал меня эльфу прямо с потрохами. Тогда на кой орк было вечно заставлять меня думать о клане? Но это дело прошлого, а сейчас настоящее, и мне опять запрещают думать о будущем. Хоть не бьют. С другой стороны, еще бы лупил меня какой-то маг-маразматик. Тень. Сиавир смотрит пристально. Ты ненавидишь меня сейчас, я знаю, но пройдет время, и ты поймешь, что кошмар остался здесь, в песках хаоса, а тебя ждет светлое будущее. А если я не хочу такого будущего? А очень врезать тебе хочу, но руки не слушаются. Я бы так врезала. Сначала в живот, чтобы ты, ублюдок светлый, согнулся пополам, и твоя рожа встретилась с моим коленом. А затем удар по шее, удар, ломающий позвонки, а после... Я твое сердце вырву, светлый, раз ножек о тебе было мало. Так, а потом найти некроманта, и все по новой. Так хочется, даже скулы сводит. Ты сейчас не понимаешь, чего хочешь, тень. Сиавир странно улыбался. «В тебя вдолбили желание убивать, а тебя тянет убивать, но ты не Шайген, тень, ты живая. И мне очень жаль, что я не смогу излечить твою душу так же быстро, как излечил тело». Маг отошел и, закрыв глаза, свел руки вместе. А затем светлый засиял. Я видела такое у демонов, обычно это означало, что нужно сматываться и очень быстро. Но это для других Шайгенов. Мне магия темных не вредила, к искреннему удивлению крадущего. А потом я заметила странность. Демоны обычно сияли иначе. На уровне живота формировалось обручем кольцо красного сияния. Оно раздваивалось и сферой охватывало демона, ну а далее, кому как повезет, магия или убивала, или сковывала, или кромсала на кусочки. У темных даже магия с юмором. Однажды я видела, как демон человеку поменял строение тела, а точнее устроил тому руки из задницы за некачественную работу. Ну, так зато люди никогда не привезут в миры хаоса некачественный товар. Сами трижды все перепроверят, прежде чем везти. Потому как демоны, они пошутить любят, а юмор своеобразный, но очень веселый. Так, вернемся к светлому. Он стоял, расставив ноги в темно-синем костюме, на котором мерзко смотрелись его светло-золотые волосы. Голова чуть опущена, руки вместе, а свечение не вырывается, как у темных, а просто возникает вокруг него. Впервые такое вижу. И все вокруг начинает подрагивать, а тарелки на столе тихонько звенят. Затем начинают гибнуть цветы. Их тут было много, и большие в мой рост, и маленькие, и похожие на кустики. Так вот, они все начали вянуть, скукоживаться, чернеть. Стало жутко. И тут светлый произнес: «Иди ко мне». «Ага, уже бегу. От тебя, естественно. Нашел безмозглого глота». «Тень», — прорычал светлый, — «я тебя очень прошу, иди ко мне». «Уже разбежалась. Бегу и падаю. Ага». «Убью Сергала». «Моя что? Надо так надо. Магия так магия. Придется идти». Подхожу медленно. В комнате уже все трясется. В соседней, там, где картины, что-то падает. Похоже, нет там больше картин. «Быстрее». Подхожу к нему и... Магия, она странная, но очень приятная. Протягиваю ладони, и волны касаются меня. Удивительно. «Светлый, а чего это?» Вопрос мой и желание узнать ответ присутствуют, только... Ближе тень. Маг весь дрожит, по вискам скатываются бисеринки пота, губы побелели. «Еще ближе, обними меня». Странно, делаю все, как сказал... Кладу руки на плечи и становлюсь так, что теперь носки наших сапог соприкасаются. Дальше с удивлением смотрю, как маг разводит ладони, и между ними появляется что-то светлое, яркое, искрящееся, крутящиеся в бешеном ритме. Очень похоже на шаровую молнию, которых в мирах хаоса немало, но это ярче, нестабильнее и искрится. Светлый, а? Но он не отвечает, его руки хватают мои плечи, и мы стоим так еще мгновение, а затем Светлый резко прижимает меня, насаживая на этот сгусток энергии. И магия обжигает, ощущение, что мне выжигает все внутренности, но... Сиавир держит крепко. Еще немного, да, вот так. А теперь я уберу боль. И губы Светлого накрывают мой раскрытый в беззвучном крике рот. Не могу я кричать от боли, нас учили переносить боль безмолвно. И на этот раз поцелуй обжигающий, почти огненный и... очень приятный. И боль уходит, остается чувство защищенности, что ли. Еще очень тепло и хорошо. И даже приятно то, что Светлый все еще целует. Все. Сиавир оторвался от меня, открыл глаза, попытался улыбнуться, но не смог. Пьяный орк, он даже на ногах не держался, и в то же время не пытался переложить даже часть веса на меня. А Светлый? И я все же поддержала его, чувствуя, что маг слаб, как ребенок. «Сиавир, ты чего?» «Все хорошо, тень». Он оттолкнул меня, попытался пройти, не смог. Я обессиленно опустился на стул, согнулся, обхватив руками живот. «Все хорошо, я сейчас». Некоторое время смотрю на своего врага и чувствую что-то странное. Мне хорошо, очень. Словно я много дней спала, отдыхала и правильно питалась. Словно я много времени не была в подпространстве. Мне не просто хорошо, мне потрясающе, а Светлому очень плохо. Его трясет, вижу, как дрожит тело. Костюм взмок, на шее видны капельки пота, и мага начинает трясти все сильнее. И что-то во мне дрогнуло. «Светлый, давай я помогу добраться до постели и...» «Нет, я сам». Попытался встать, не смог, со стоном опустился обратно. И я не выдержала. Подняла, хоть он и сопротивлялся, обняв за талию, заставила идти к спальне. Эльф шел с трудом, глаза почти не открывал. Убить его сейчас легче, чем жука раздавить, но... Что-то внутри говорило, что это будет неправильно. Осторожно ввожу его в спальню, веду к постели, на которой мы спали вдвоем. Он спал, а я бесилась от осознания собственной беспомощности вначале, а потом тоже заснула. «Так, осторожно, ложись». Он не лег, повалился как мешок с... ну, по идее, Светлый хуже, чем дерьмо. Упал, ноги так и остались свисать, сам еле дышит, глаза закрыты. «Эльфа!» Я осторожно подняла его ноги тоже на постель. Сергал странно смотрел на меня при этом. «Эльф, ты не сдыхай! Или подожди, пока я за некромантом сбегаю. Я же для тебя столько способов мучительной смерти придумала, а ты...» Улыбнулся только уголками губ, но улыбнулся уже лучше. Чуть приоткрыл глаза, взглянул и закрыл снова, тихо прошептал. «Ты все же светлая тень. Темная воспользовалась бы моей слабостью и убила, а ты светлая». «Молчу, что ему сказать, уроду издыхающему?» «Светлый, может, тебе чего принести?» Долго ничего не отвечал. Дыхание поверхностное, губы посинели, пальцы на руках чуть подрагивают. Не знаю, почему села рядом, протянула руку и коснулась его ладони. Пальцы эльфа мгновенно обхватили мою руку, чуть сжали, слабо совсем. Потом Светлый вырубился. То есть даже пальцы разжались. Я подняла его руку, отпустила. Та безвольно шлепнулась на постель. «В общем, убивай не хочу, урод. Не могу я его так убить». Сергал вылез из-под столика, подошел, положил морду на кровать, и теперь мы оба смотрели на эльфа. «Оу?» Туман явно спрашивал, почему не убью. «Жалко», — честно ответила я. «Сама знаю, что тролли тот умнее. А, жалко». Мы еще так посидели и помолчали. «Ничего, вот и живет, тогда точно убью», — уверенно пообещала я Сергалу. «И тут некромант водится, так что только бы не издох, да?» ответил Туман. Однажды крадущий читал нам сказку. Это было такое испытание. Нам читали сказку и ждали, пока произойдет рассредоточение внимания. И вот тогда следовала атака. А сказки читали нам человеческие. И вот там была сказка, где один принц умер, а дура одна его поцеловала, и он ужил. Что там было дальше, я не знаю. Я так заслушалась, что потеряла концентрацию. И мне на голову обрушился камень. В общем, меня вырубило. Но принц ожил. Это я точно помнила. Посмотрела на эльфа. На принца вообще не похож. Принц должен быть большой такой, можно с крыльями. И чтобы кожа была такая в мелкую чешуйку. И татуировка обязательно на пол лица. В моих мечтах, которые все равно были, как не бесился крадущий. Так вот, там у принца обязательно должна была быть татуировка на пол лица. Я его целовала, он оживал, и мы шли крушить всех врагов клана, и нас награждали, и даже крадущий хвалил. Вот. А Сиавир, он совсем другой. Белый, светлый, противный. И кожа отвратительная, светлая, человеческая. Но попробовать надо. Ау! Сергал явно был удивлен тем, что я оседлала эльфа и теперь медленно наклоняюсь к его губам, сдерживая отвращение. «Отстань!» — рявкнула я туману. «А то сам целовать будешь!» Сергал мгновенно спрятался под кровать. «Умный, а главное, меня хорошо знает». Наклонялась я к эльфу долго, потому что делать задуманное совсем не хотелось. Но в результате, упершись руками в постель по обе стороны от его головы, я таки прикоснулась губами к его синим губам, представляя на месте светлого того самого принца из сказки. Все казалось иначе. Прикосновение, и тьма накрывает. Я обессиленно падаю на эльфа, проваливаясь во что-то отвратительно яркое, цветастое, зеленое и мерзкое. Так и есть, я оказалась на поляне в лесу. Явно это бесконечный лес, то есть исконно эльфья территория. А светлый вот он, сидит на полянке среди цветов в странной позе, каким-то немыслимым образом скрестив ноги, глаза закрыты, спина прямая, руки на коленях, пальцы формируют знак бесконечности. А главное, живой, улыбается даже. Делаю шаг к нему, и под ногой хрустит ветка. Останавливаюсь, удивленно глядя на землю. Это не иллюзия, я в бесконечном лесу. На хруст среагировал и Сиавир. Удивленно открыл глаза, посмотрел на меня и изумленно спросил. «Тень?» Эльф выглядел да нельзя удивленным. «Тень, ты как?» «Неважно, потом скажешь». «Иди сюда, малыш». Светлый встревожился. «Только осторожно и, главное, не уходи». «Почему?» Я продолжала стоять на месте. «Потому что, если я тебя потеряю, ты отсюда никогда не выберешься. Иди сюда, пожалуйста». «Да и просить не надо, я на все согласна, чтобы избавиться от этого кошмара». Подхожу, эльф хватает за руку и облегченно выдыхает. «Переживал, что ли?» «Так». Заставляет сесть рядом и теперь держит обе руки. «А сейчас катастрофа полночная. Потрудись сообщить, как ты сюда попала». Сиавир был зол, очень-очень зол. «Отсюда мораль. Не целуйте умирающих принцев. Как говорится, не будите спящего дракона». «Тень». Он сжал мои руки. «Это очень серьезно, понимаешь? Как ты сюда попала?» А вот что на это ответить? А кругом птички поют и отвратительный запах цветов. «Пыталась тебя убить, урод светлый!» «Врешь!» У мага глаза опять сверкают. «Отпусти! И что это вообще был за приступ дрожащих коленок?» «Точно, надо узнать, что он со мной сделал». Маг тяжело вздохнул, устало покачал головой. «Это было заклинание абсолютной защиты, тень. Фактически, я поделился с тобой своей силой. Так как охранять Дарая будешь ты, а я не могу допустить, чтобы кто-либо поранил или убил тебя». «Хм, странно, очень странно. А почему ты Дараю так не сделал?» «Да, вот он самый главный вопрос». «Невозможно». Сиавир продолжал внимательно разглядывать. «Арвель Даргарай темный, его тело не примет магию светлых». Смотрю на него. Живой же, ошметок трульей пятки. «Теперь ответь на мой вопрос. Как ты здесь оказалась, тень? Мне очень важно, чтобы ты ответила. Мне еще нужно понять, как тебя отсюда вытащить. Сейчас начнется представление Дарая двору, а его главный охранник непонятно, как совершил пространственное перемещение и оказался в бесконечном лесу». Закрыв глаза и не сдержав гримасу отвращения, я призналась. «Я тебя поцеловала». «Что? Чтоб тебя гоблины на коврик пустили!» «Тень! Что? Что ты сделала? Светлый, сдохни, а!» «Тень!» Внезапно его голос стал каким-то странным, и я осторожно открываю глаза. Он улыбался. Своей отвратительно доброй улыбкой. Затем отпустил мою левую руку и осторожно погладил по щеке. «Так значит, поцеловала?» Ты подыхал, а некроманта рядом не было. Что мне еще оставалось? Вообще, да, оступила. Ничего не скажешь. Тень. Сиавир снова сжал мои ладони. Будет немного подташнивать. Да меня и так тошнит, эльф. Не выдерживаю. И от тебя, и от этого места. Да-да, я понял. Продолжает улыбаться Светлый. Главное, не вырывайся сейчас. Постараюсь сделать это безболезненно для обоих. Очнулась от нервного рычания тумана, и еще было сложно дышать. Открываю глаза и вижу довольную рожу эльфа, который очень крепко меня сжимает. Надо же, тощий, а сильный какой. Эх, разбить бы ему довольную рожу. «Тень», — позвал Сиавир. «Ну?» — воинственно пытаюсь вырваться. «Ты чудесная». «Ты урод, и жаль, что не сдох». «Да-да, я и это понял». Эльф разжал грабли свои. Быстро слезаю с него, в следующее мгновение исчезает мое платье. «Одежда там». Сиавир махнул рукой на шкаф. «Деревянный, гадость какая». «Переодевайся. Там же дополнительный ошейник для тумана. Твой сергал еще маленький, ему нужна защита. Учти, второй ошейник защитит от магической атаки. Впрочем, физический туман силен не по годам. Ты хорошо о нем заботилась». Почему-то даже не захотелось гадости говорить на это. А маг снова закрыл глаза, но на этот раз просто лежал, словно отдыхал. Пошла к шкафу. О, нормальная одежда. Штаны, рубашка, жилетка, темные эльфийские сапоги. Оделась быстро и не скрывая радости. В этом даже дышать можно спокойно. Там расческа. Где там, эльф не уточнил. Возьми и иди сюда. Я как раз взяла ошейник для тумана. Сергал не рычал, они же умные. И что сказал Светлый, туман понял. «Где там?» – спрашиваю, пока цепляю на сергала. «У зеркала». Беру деревянный гребень, иду и протягиваю его эльфу. «Сядь!» Слабый он еще, с трудом поднялся, взял гребень. «Сядь!» – я сказал, спиной ко мне. «Сажусь, этот чего-то делает с волосами». «Светлый, ты чего там творишь?» «Не то чтобы больно, но как-то неприятно». «Эльфийское боевое плетение». «Впервые такое слышу, но вообще странно». «А зачем?» «Это особое плетение, тень. Оно позволяет смягчить удар, если его нанесут по голове или ты упадешь». «А...» «Да!» — Светлый отвратительно рассмеялся. «А ты думала, что мы носим длинные волосы исключительно ради красоты?» «Нет, это же такая гадость — таскать кучу соломы на башке. Вот татуировка — это да, это красиво». «Татуировка не защитит твою голову от удара», — отрезал Сиавир. «И не крутись». Пока он что-то там заплетал, я вспомнила о важном. «А оружие?» «Сехарель выдаст». «Это тот крылатый?» «Да, глава охранного ведомства, который птычка». «А что он мне даст?» «Выберешь сама». Завершив плетение, эльф нацепил на кончик кольцо, которое с шипением сначала расширилось, затем сжалось, стягивая волосы, и снова лег на кровать. «Все, тень, иди к Сехарелю. Не найдешь — сразу спроси у охраны. Потом к Дараю, и не отходи от него ни на шаг. А я еще полежу». И маг снова сделался неадекватным. Осторожно поднимаюсь, прическа может и хороша, но голову стягивает конкретно. Эх, ладно, пошла убивать всех. «Туман, за мной». И мы с сергалом покидаем спальню. В остальных комнатах, как я и предполагала, полнейшая разруха. Картины попадали, все, что могло разбиться, разбилось. Цветы черные и страшные. Да уж, магия у светлых называется «беги отсюда, пока ноги бегут».